Глава 23. Фух, облегченно выдохнул я и довольно улыбнулся. Яма под погреб наконец закончена, и я был очень этому рад. Причем не потому, что он мне сейчас так необходим. Нет, дело вовсе не в этом. Рад и был тому, что достиг цели, которую ставил перед собой, и все своими руками. Выбравшись из ямы, стер с лба пот, после чего подошел к ведру с водой и вдоволь из него напился. Сразу же стало лучше, и теперь оставалось только как следует пообедать. Благо, время для этого было подходящее. Внутренние часы, которые меня никогда не подводили, подсказывали, что сейчас почти 4. По идее, через пару часов уже должен наступить ужин. Но так как я решил закончить начатое, пропустил обед. И нужно наверстать это недоразумение. Плюс мои питомцы тоже были голодны. И следовало накормить еще и их с черныхом. Этим я, собственно, и решил заняться. «Надо будет до того, как наступит темень, сходить в лес», — буркнул себе под нос, глядя на небольшую кучку дров, которые уже заканчивались. «Вот поем и сразу же схожу». Решил для себя, начав разводить в очаге огонь, благо при помощи огнива сделать это было очень легко. И стоило пламени загореться, как я сразу же вспомнил все те многочисленные свои жизни, когда среди прочих боевых навыков брал себе магию огня. «Да уж, будь у меня крупицы той силы...» Мне бы никакой очаг не понадобился, не говоря уже о том, чтобы беспокоиться замерзнуть, когда наступят холода. При этом хороший настрой быстро улетучился, когда я вспомнил, как пользовался этой самой магией огня и для чего. Пока обо всем этом думал, поздний обед успел нагреться, причем как мой, так и моих питомцев. Поэтому, поужинав нашей небольшой, но дружной компанией, я уже собрался было отправиться в лес за дровами, когда вновь заметил людей, которые шли в мою сторону со стороны деревни. Помимо самих людей, с ними были еще и несколько лошадей, одна из которых отличалась от остальных. Во всяком случае, издали. «А может, это и не лошадь вовсе?» — подумал я, глядя на крупную фигуру животного, которая была слишком далеко, чтобы можно было нормально ее рассмотреть. «Хотя нет, лошадь, только крупнее остальных». Сразу же понял я, продолжая наблюдать за людьми, приближающимися к моему жилищу. «Алан и его люди. Больше было некому идти сюда». Прежде чем отправиться в лес, я решил дождаться работников Фомы, ибо уж слишком сильно мне хотелось посмотреть на того зверя, что тянул за собой одну из телег. И когда мне удалось разглядеть коня вблизи, я был изрядно удивлен тому, что такой зверь делает в захудалой деревне вроде наших крапивиц. «Не видел его прежде?» — спросил Алан, поймав мой взгляд. «Нет», — покачал я головой. «Хе-хе, магический», — усмехнулся он. «Разгружайте! Чего встали?» Эти слова уже предназначались работникам. Авторитетом, судя по всему, этот человек обладал большим, так как этих его слов хватило, чтобы люди-старосты сразу же приступили к работе и начали разгружать доски, которые привезли на телегах. «Вижу!» — кивнул я, глядя на рыжего с белыми пятнами коня, который был раза в полтора больше, чем остальные лошади здесь. В отличие от него, остальные лошади были явно тяжеловозами, чья порода считалась самой массивной среди остальных. Но даже при этом конь Фомы был крупнее и массивнее. «Здоровяком кличут», — тем временем произнес Алан, который, на удивление, был гораздо общительнее, чем утром. «Не удивлен», — ответил я, глядя на морду лошади снизу вверх. «Да он на метр, а то и все полтора выше меня», — прикинул рост коня в холке. «Вот же зверюга! Даже страшно представить, сколько такой может стоить!» А еще мне сразу же стало интересно, откуда Фома мог заполучить здоровяка. Уверен, что такую лошадь на какой-нибудь обычной сельской ярмарке явно не купить. Да и вообще, откуда у местных взялись магические звери? Ладно, я могу поверить, что за подвиг финну дали гарю, но такого коня... Что же сделал Фома, чтобы заслужить здоровяка? Одного подвига тут явно мало. Я хотел задать этот вопрос Алану, но был уверен, что он не ответит. Этот воин один из тех, кто не привык трепаться попусту. Ну а то, что он мне сказал, что конь, мол, магический, так это и так было видно. Нет, спрашивать о здоровяке нужно другого человека. И был у меня один такой на примете. «Красавец», — тем временем произнес я, не сводя глаз с коня. «Только не трогай, он этого не любит», — сразу предупредил меня Алан. Да и не собирался, пожал плечами. «Ладно, не буду вам мешать», — произнес я, и, окинув взглядом коня Фомы, пошел к себе в жилище. Там взял топор, веревку и нож, после чего сразу же отправился в лес, оставив Мрака, Лаки и Черныха на охране, и взяв с собой лишь вьюгу. Когда мы оказались в лесу, еще только начинало вечереть, и было очень светло. Хотя стоило нам углубиться, как свет как-то уж очень больно быстро начал сходить на нет, и складывалось такое впечатление, будто бы наступили сумерки. Меня это абсолютно не тревожило, поэтому я спокойно занялся сбором хвороста и дровишек, благо топор у меня с собой был, а сухостоя в лесу хватало. Еще меня радовал тот факт, что я не ощущал опасности, да и моего любопытного лесного гостя тоже не чувствовал. Даже как-то странно и необычно без его присутствия. Хотя мне грех жаловаться. Я продолжил собирать дрова, пока вдруг не вышел на небольшую, освещенную солнцем полянку, на которой росли дивные цветы. «Какие красивые», — подумал я, глядя на ярко-голубые цветы, которыми была усеяна вся полянка. Казалось, что на нее просто упал кусочек неба. Настолько сочными и яркими были их цвета. Я невольно загляделся на это великолепие, и мне в голову сразу же пришла одна идея. «Нужно вернуться сюда и выкопать парочку», — решил я, нехотя поворачиваясь к поляне спиной. «А что, очень даже неплохая идея. С цветами на моем огороде будет заметно веселее». Именно с этими мыслями вернулся домой. После чего, скинув вязанку дров рядом с очагом, прихватил с собой еще и лопату с ведерком и вместе с вьюгой вернулся в гибельный лес. В этот раз, стоило мне подойти к цветочному полю, я ощутил на себе знакомый взгляд. Странно, мне как-то даже стало спокойнее на душе. Без наблюдения любознательного лесного гостя стало как-то не так. Будто чего-то не хватало. Я улыбнулся и покрутил головой по сторонам. Но стоило мне только остановить взгляд там, откуда за мной наблюдали, как таинственное нечто сразу исчезло. «Какой пугливый!» — усмехнулся про себя, после чего начал аккуратно выкапывать ярко-голубые цветы вместе с корнями и укладывать их в ведро. «Думаю, хватит!» — буркнул себе под нос, глядя на 7 цветков в ведре. «Можно возвращаться домой». Но чтобы этот поход в гибельный лес не ограничился только эстетической составляющей, я какое-то время потратил еще и на сбор дров. Ведь благодаря дополнительным характеристикам силы мог нести одной рукой очень много, гораздо больше, чем обычный человек. В общем, обратно к своему жилищу я вернулся, когда наступил вечер, и солнце начало прятаться за горизонтом, освобождая права на небе луне. К тому моменту, когда подошел к своему дому, повозок с лошадьми уже и след простыл, но при этом рабочие остались, как, впрочем, и Алан. «Ива!» Меня поманил бригадир людей-старосты, и я, кинув вязанку дров, подошел к нему. Когда мы поравнялись, Алан спросил: «Не против, если мы будем работать и ночью?» Признаться честно, этот вопрос немного удивил меня. «Как они собираются строить в темноте?» — подумал я, а затем озвучил ему этот вопрос. «Это уже наши проблемы», — спокойно ответил он. «Ладно», — пожал плечами, — «стройте», — добавил я и увидел его взгляд, который был обращен на ведро у меня в руках. «Что-то не так?» «Нет», — покачал головой Алан. «Просто давно не видел лазурелей», — произнес он, не сводя глаз с цветов. «А, так вот, как они называются. Что ж, красивое название». «Ты их в гибельном лесу нарвал?» — тем временем поинтересовался Алан. «Да», — кивнул я, — «но я их не рвал, а выкопал», — сразу уточнил. «Хочу посадить их у себя в огороде». «Хм, понятно». Задумчиво ответил он, продолжая смотреть на ярко-голубые цветы странным взглядом, в котором читалось беспокойство. «С ними что-то не так?» «Хм, а ты не знаешь легенды про лазурелию?» — ответил Алан и почесал бритый затылок. «Нет», — отрицательно покачал я головой. «Ясно», — все тем же задумчивым тоном ответил он. «Место, где ты их нашел, оно далеко отсюда?» «Нет, рядом совсем. Там поляна, и она вся ими усыпана». «Понятно», — кивнул Алан. «Ладно, я пойду работать», — добавил он и хотел было уйти, но я его окликнул. «А легенда?» «Некогда», — отмахнулся он, не оборачиваясь, и ушел к своим людям. «Да уж, из него точно ничего не вытянуть. А я-то уж подумал, что он более многословный, когда заговорил про магического коня. А нет». «Ладно, узнаю о легенде от кого-нибудь другого», подумал я, ставя ведро на землю. «Займусь лучше делом и посажу цветы», — решил я и огляделся по сторонам в поисках подходящего для них места. «Хм, а посажу-ка я их рядом с пугалом», — вдруг пришла мне в голову идея, которая показалась забавной. «Чтобы не только ворон отпугивал, но еще и огород мой украшал». Сказано, сделано. Я быстро выкопал ямы под цветы, которые, как оказывается, назывались лазурелиями, после чего аккуратно посадил их рядом с пугалом. А чтобы они лучше прижились, приказал Мраку и Лаки сходить на реку за водой, после чего насытил ее маной жизни и полил новых жителей моего участка. Остатки воды достались овощам, которые на днях уже можно собирать. Вообще можно было даже сегодня, но так как я еще не сделал погреб, то было бы логично заняться сбором урожая, когда все будет подготовлено. Хотя, если говорить на чистоту, то я понятия не имел, что мне делать дальше. Да, я знал, как должен выглядеть погреб, но пока у меня была только яма, а материалов, чтобы сделать из нее то, что нужно, у меня не было. Может, спросить у Алана? Вдруг пришла мне в голову логичная мысль. Раз он делает мне хлев, то может заодно и погреб построит. Хотя с этим вопросом нужно обращаться скорее к Фоме, нежели к строителю. «Алан?» Я подошел к пепелищу, которое сейчас расчищал он и его работники. Алан отвлекся от работы и посмотрел на меня. «Ты когда в следующий раз увидишься с Фомой?» — спросил я, и он задумался. «Завтра утром, скорее всего. А что?» «Можешь передать ему, что нам надо увидеться? Скажи, что есть разговор. И упомяни про овощи. Он поймет», — сказал я, и Алан молча кивнул. «Это все?» — поинтересовался он. «Да», — ответил я, и он, больше не говоря ни слова, вернулся к работе. Все мои дела уже переделаны, и можно было отдохнуть. Но тут я вспомнил, что скоро у меня будет теленок, а это означало, что неплохо бы подготовиться к тому, что в хлеву появится новый житель. Сосед поросятам, которые сейчас вольготно чувствовали себя у меня в жилище. Да, мне, конечно, приходилось убирать за ними, но это не такая уж и большая проблема. Еда для них у меня тоже пока была. Плюс я с самого начала стал добавлять им в рацион овощи, насыщенные магией, чтобы они не только быстрее росли, но еще и становились магическими зверями. Уже к осени я рассчитывал на то, что хряк перерастет гарю. Хотя, скорее всего, это произойдет раньше, благодаря моим навыкам и овощам, насыщенным маной жизни. Но загадывать не стал. Пусть все идет своим чередом. Подумал я, и прежде чем пойти косить траву, решил заглянуть в курятник. «Хай, молодцы!» — радостно воскликнул я, когда обнаружил внутри аж три яйца, которые выглядели немного крупнее, нежели обычные куриные, коими меня угощали Финн и Бернар. И неудивительно, учитывая, до каких размеров вымахал глава этого курятника. Петух пока был без имени, но в скором времени я собирался его ему дать. И вот тут передо мной вставал вопрос. Просто придумать ему кличку или же сделать то же самое, что я проделал с Вьюгой, Мраком и Лаки? И ответа у меня не было. Хорош. Я подошел к петуху, который за последние несколько дней вымахал до размеров большого гуся. Сейчас его гребень был мне на уровне середины бедра. При этом курочки были вполне обычными, что немного удивило меня. Хотя я догадывался, почему так происходит. Хозяин курятника, услышав мою похвалу, важно обошел меня вокруг, затем еще раз и еще. Потом он остановился напротив, и мы встретились с ним взглядом. Хм, интересно. Петух смотрел на меня так же осознанно, как это делали Мрак, Лаки и Вьюга. Но при этом, если те взирали на меня с уважением, любовью и преданностью, то во взгляде Пернатова открыто читался вызов. А он с характером. Интересно. Решится атаковать? Подумал я и усмехнулся, глядя хозяину курятника в глаза. При этом наша визуальная перепалка так напугала куриц, что они забились в угол, и уверен, сейчас они предпочли бы оказаться на обеденном столе, нежели здесь. Так прошло секунд 10. Мы продолжали стоять и молча сверлить друг друга взглядами. Никто из нас не хотел уступать, но кому-то все равно пришлось бы проиграть в этой игре. И, конечно, это был не я. Угрожающе взмахнув крыльями, петух еще раз обошел меня по кругу, после чего ловко прыгнул на насест и демонстративно отвернулся в сторону, потеряв ко мне всяческий интерес. Занятное поведение, однако, подумал я, после чего вышел из курятника. Взяв косу, направился в сторону поля, трава на котором вымахала чуть ли не с мой рост, и была ярко-зеленой и очень сочной. Скорее всего, это были последствия моей магии. Ману жизни разносили по земле подземные воды, за счет чего все вокруг моих владений росло быстрее. И надо признаться, меня это полностью устраивало,